На труде Паисова стоят штамп и печать института, подписи его директора Котовского, компетенция которого в вопросах музыки мне совершенно неизвестна, а также руководителя сектора русской музыки Нестьева. О последнем хочу сказать несколько слов. Изучение русской музыки в СССР поставлено столь вопиюще, столь безобразно, что об этом надо бы говорить совершенно отдельно и в масштабе государственном, хотя я уверен, что само государство это и делает. Интересы Нестьева, талантливого и эрудированного музыканта, далеки от понимания действительных проблем и действительного положения с изучением русской музыки в СССР. Его занимают вопросы, связанные с искусством нашего века, искусством русского модерна, современного авангарда, которое теперь насаждается у нас в стране в качестве государственного искусства, которому создан режим наибольшего благоприятствования. Какие-либо творческие дискуссии, разговоры, какая чепуха, насаждение подобного искусства, бесстыдная реклама его адептов, стали открыто политической государственной акцией. И это называется перестройкой. Увы, все это известно с октября 1917 года, и в разных вариациях существовало и существует более 70 лет. Нет никакой разницы, при ком этот государственный бандитизм творился. При Ленине, Троцком, Бухарине, Сталине, Брежневе или Горбачеве. Государственный террор, он и есть террор. Он является патентом советской власти, единственным способом ее высокомерного существования. Русские давно уже стали колониальным народом, удел которого скорое исчезновение с арены мировой истории и гибель. Именно к этому ведет дело нынешнее руководство. Происходит подмена русской культуры культурным суррогатом. Этот музыкальный суррогат производится в ужасающей массе. На его воспроизводство работают учебные заведения, начиная от музыкальных школ и кончая многочисленными консерваториями в столицах и крупных городах РСФСР. Посмотрите, в каких условиях жили последние великие музыканты России: Прокофьев, Мясковский, Щербачев. Они всегда были в тени, на втором плане. Никто не застрахован от оскорбления. Кто задает тон в музыкальных организациях? Ленинград. Петров, диктатор некогда великого музыкального города, Утешев, Баскин, Фалик, Пригожин, Успенский. Надо сказать, что впоследствии, ближе познакомившись с музыкой композитора, Свиридов изменил свою точку зрения относительно Фалика. В библиотеке Свиридова хранится справочник Союза композиторов СССР, Москва, советский композитор, 1987 год, в котором Свиридов писал краткие характеристики тем своим коллегам, с чьим творчеством он был знаком. На странице 164, над фамилией Фалика, имеется следующая запись: «Музыкальный человек, не бесталанный, есть и своя стихия для отбора, яркости маловато». Где ценности, созданные ими? Талантливые музыканты Гаврилин, Слонимский не представлены в секретариате. Взгляд Паисова на творчество крупнейшего русского композитора наших дней безнадежно устарел. Это взгляд педанта, ремесленника-теоретика, научно анализирующего музыкальную материю и совершенно не способного проникнуть в дух и смысл творчества. Подобный труд сознательно принижает творчество композитора. Не имея собственных мыслей, Паисов пользуется часто чужими соображениями, как правило, снижая тон разговора. Он исповедует ту идею, что хоровое творчество — это периферия искусства, так сказать, провинциальная глубинка. Тогда же именно в хоровом творчестве за последние годы проявились ценнейшие тенденции: интерес к высокой духовности, пристальное внимание к национальным истокам русской культуры, поиски выразительной современной музыкальной речи в противовес стереотипному, заемному, безликому, интонационному языку, превращающему русский музыкальный язык в жаргон. Та художественная политика, которую проводят идеологи партии и государства, Яковлев и Горбачев, душа перестройки и ее материальная часть, которая, как известно, вполне может быть заменена, тогда как душу заменить невозможно. Все русское принижено и принижается. Ведется охота за людьми. Каждый из известных людей, будь то литератор, художник, государственный деятель или музыкант, чувствует себя на мушке и ждет, когда наведенное на него оружие выстрелит. Обаятельный господин, чья улыбка всегда наготове и объятия раскрыты для любого беженца, изрыгающего клевету на нашу несчастную, закабаленную родину. Они возвращаются сюда, в нашу рабскую страну, на правах хозяев, а собственная, подлинная и немногочисленная интеллигенция, чудом сохранившаяся после 70 лет советского террора, живет на мушке под прицелом журнальных и газетных бандитов, в чьи руки отдана печать страны и все средства массовой пропаганды, направленные на одурение, оглупление народа, особенно молодого поколения, кому усердно внушается вопиющая ложь под видом правды и истории. Это не жизнь, а ночь на Лысой горе, шабаш зла, лжи, вероломства и всяческой низости. Все это происходит на фоне кровопускания, кровопролития, пока еще скромных масштабов, но имеющие глаза да видит. В любой момент может политься большая кровь, за этим дело не станет. Россия — их вотчина. Крупнейший русский писатель, чье творчество снискало уважение всего мира, находится в изгнании. Эти строки писались до возвращения Солженицына в Россию. Любой прощелыга, бросивший в тяжкие годы нашу страну, желанный гость правительства. Великий писатель, человек великой судьбы, проповедующий правду, любовь к людям, наконец, христианское сознание, мир и добро, изгнан из нашей страны. А правду и мораль проповедует доктор Сахаров, изобретатель чудовищной водородной бомбы. Он представляет теперь правительство нашей страны. Что может быть хуже? Это все равно, как гений Франции представлял бы не Виктор Гюго, а доктор Гильотен, изобретатель революционной машины для отрубания голов. Ибо отрубание голов — это главное дело всякой революции. Мусоргского более всего можно назвать чисто русским реалистом. В его творчестве есть важная и глубокая сторона, доступные лишь просвещенным русским православным людям. Влияние романтизма — Берлиоз, Лист, Шуман — было очень сильным. Но Мусоргский не подходит под мерки европейской музыкальной истории. Он не классик и не романтик, хотя высоко ценил и любил культуру Европы. Духовная высота и искренняя религиозность в творчестве — реализм в высшем смысле.